1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Николай Лумрас. Рекриптум. Книга 5. Жало паразита. Примечание автора. Для более полного понимания некоторых моментов, происходящих в данной книге, рекомендую изначально ознакомиться с такими книгами, как «Люди эфира». В ней вы узнаете все подробности о таком персонаже, как Лисси, и «Куб памяти». В ней вся информация, касающаяся загадочной группировки «Эгида», и история про Мишель и ее похищение. А теперь приятного прослушивания. Глава 1. 4 судьбы. Инструктор поправил перед зеркалом свой костюм, стряхнул с него невидимую пыль, сам себе кивнул и вышел из комнаты. Каждое его утро начиналось одинаково. Ровно в 6 часов он обходил камеры с ИСОМИ и будил их, а затем отправлялся вместе с ними на тренировку. ИСОМИ — искусственно созданный организм с модулем интеллекта. В данный момент их было 3. 3 девушки примерно 18 лет, ничем друг от друга не отличающиеся. Компания, в которой работал инструктор, называлась «Легион». Здесь экспериментировали с клонированием человека и успели достичь некоторых результатов. ИСОМИ как раз и была самой передовой их разработкой. Клон человека, способный свободно мыслить. Невероятное достижение. ИСОМИ-1 была прототипом. ИСОМИ-2 и ИСОМИ-3 конструировались по ее подобию, вбирая от предшественницы все самое лучшее и отсекая недостатки. Недостатком же считались, к примеру, эмоции. Компания считала, что они не нужны, что они лишь мешают принимать правильные решения в стрессовых ситуациях. Инструктор разбудил сначала 3-ю ИСОМИ, затем 2-ю, а потом дошел и до 1-й. «Подъем номер 1», — заговорил он своим обычным тоном. «Жду тебя через 2 минуты в тренажерном зале». ИСОМИ-1 выскочила из капсулы и принялась быстренько переодеваться в спортивный костюм. Обычно после этих слов инструктор уходил готовиться к тренировке, но в этот раз он почему-то задержался. Внимательным взглядом он следил за действиями девушки, а затем странным голосом громче обычного задал страшный вопрос: «Ты улыбаешься?» Недостаток. Очень серьезный недостаток. Раньше такого не наблюдалось, и потому требовалось принять срочные меры, дабы в будущем этого не повторилось. Девушку увели в лабораторию и напичкали препаратами, приглушающими работу отдельных областей головного мозга, отвечающих за возникновение эмоций, после чего ее отправили в карцер на перевоспитание. Перевоспитание включало в себя длительное нахождение человека в стоячем положении без еды и сна. Карцер был крайне мал и спроектирован таким образом, что не позволял находящемуся в нем человеку лечь или навалиться на стену, потому как все они были под небольшим напряжением. Это была своего рода пытка, но без нанесения особых телесных увечий. Спустя несколько дней человек становится послушным на все 100% и готовым сделать все, что ему прикажут ради еды и сна. Особенно, когда ему отключают эмоции. Вот тогда не возникает никакой злости на тех, кто посадил в карцер. Возникает лишь неопровержимая логика, твердившая: «Хочешь есть – слушайся». Других вариантов нет. Все подопытные легиона боялись карцера как огня. ИСОМИ-1 не была исключением. Но страх — это тоже эмоция, поэтому свое наказание девушка переносила стойко, отрешенно от всего. Прошло 3 суток. Тело девушки дрожало, сознание то и дело норовило отключиться. ИСОМИ не знала, сколько еще продлится наказание, но не проявляла ни малейшего намека на слабость. Неожиданно за дверью карцера раздался непонятный шум. Прозвучало несколько выстрелов, и все смолкло. ИСОМИ вслушалась в тишину. Затем она вслух поинтересовалась, что происходит, потому как знала, что за ней должны следить через камеру видеонаблюдения. Но никто не ответил. Дверь тоже никто не открыл. Это было странно. Произошла какая-то внештатная ситуация, но ИСОМИ все равно никак бы на нее не повлияла, поэтому она продолжила просто стоять, отбывая наказание. Ведь ее отучили волноваться. Прошло еще какое-то время. Дверь дернулась и отъехала в сторону. Обессиленная девушка с облегчением вывалилась наружу и упала на пол. Обычно в такие моменты заключенных поднимали и растаскивали по своим комнатам, но сейчас ничего подобного не произошло. Вокруг никого не было. Лишь длинный коридор с множеством аналогичных камер пыток, заканчивающийся постом наблюдения. Несколько минут и Соми неподвижно лежала. Ее разум практически провалился в сон, но усилием воли она заставила себя подняться. Медленно побрела по коридору, опираясь одной рукой на стену. Дошла до поста наблюдения. Открыла дверь, но и тут никого не оказалось. Все компьютеры выключены. Тишина. В дальней стене три отметины от пуль. Девушка не стала здесь задерживаться и пошла дальше. Она проверила тренировочный корпус, лаборатории, столовую, ни единой души. Лишь небольшой погром был в столовой и имелись отметины от пуль в тренировочной. Но трупов и оружия не было видно. Исоми наскоро перекусила, пока обходила столовую, и вернулась в свою комнату. Там она без сил рухнула в кровать и моментально отключилась. Прошло 22 минуты. Внезапно свет в комнате громко щелкнул и отключился. Исоми тут же вскочила на ноги и приняла боевую стойку. Темно, тихо, но ни чуточки не страшно. Под ногой что-то почувствовалось. Это оказался клочок смятой бумаги. В комнате всегда был идеальный порядок, и потому это выглядело подозрительно. Возможно, это неспроста. Мрак был непроглядный, поэтому девушке пришлось выбираться из комнаты на ощупь. Она сжала в руке бумажку, быстро нашарила дверь, отодвинула ее и вышла в коридор. Исоми прекрасно знала весь комплекс, так что могла спокойно ориентироваться в нем без света. Первым делом она направилась в генераторную. Следовало выяснить, что послужило причиной отключения электричества. Нащупала вход, зашла внутрь. За дверью справа располагалась стойка с неоновыми палочками, генерирующими свет благодаря химической реакции. Исоми взяла одну, согнула, растрясла. Зеленоватый свет быстро осветил окружающее пространство. Девушка обошла генераторы, проверяя, все ли в порядке с проводами. Отклонений или нарушений не заметила. Попробовала вручную все перезапустить. Не помогло. Генераторы вообще никак не реагировали на внешние воздействия. Тогда Исоми развернула бумажку и под тусклым светом разглядела наскоро написанные корявым почерком слова. «На комплекс напала Эгида. Нам уже не спастись. Исоми один, ты должна отправиться в головной центр компании Life Dream и заразить директора вирусом, который ты найдешь в своей комнате под кроватью. Надеюсь, тебя не убьют, и таймер на открытие карцера сработает как надо. Удачи, управляющая!» Ниже были цифры. Скорее всего, координаты того самого головного центра. Девушка не знала никаких подробностей, однако приказ есть приказ, его нужно выполнять. Исоми сжала в руке записку и побежала обратно в свою комнату за капсулой с вирусом. Тигран сидел снаружи своей любимой СТОшки и неторопливо попивал кофе. Работы пока не было, так что можно было спокойно предаться философскому созерцанию проносящихся мимо машин. Скоростная трасса все-таки это вам не город, где все только и делают, что стоят в пробках. Да, он не смог остановить вторжение мутантов в Криолат и не смог победить огромного мутантского дракона с его маленькой, хрупкой, но бессмертной хозяйкой. Но ведь это такие мелочи. Теперь его путь в Рекриптуме подошел к концу, и он мог с легким сердцем вернуться к реальной жизни. Внутри станции техобслуживания играло радио, и Тигран слушал его вполуха. Он думал о чем-то своем, о чем-то важном. Или даже о ком-то. По его серьезному лицу сложно было догадаться, что у него на уме. Даже вышедший покурить на свежий воздух Стас, стоило ему увидеть это выражение лица, не стал отвлекать коллегу от раздумий пустой болтовней. «Удачи вам в этой нелегкой и непривычной для вас жизни», — вернул Тиграна в реальный мир женский голос из приемника. Почему-то это показалось парню чем-то важным. «Что она только что сказала?» — спросил он у Стаса. «А? Ты о чем? Про радио, что ли?» «Да я его не слушал, а что?» Внезапно в небе по облакам волной промелькнула голубоватая вспышка. Радио отключилось, потухла вся реклама в округе, вырубились электронные приборы, издавая неприятное щелканье. «Что за...» Поднялся на ноги Тигран, наблюдая, как проезжающие машины все до единой потеряли управление и начали врубаться в препятствия друг в друга. «Быстрее внутрь!» — скомандовал он, выронив стаканчик с кофе и бросившись в СТО. Стоило им забежать через гаражные ворота во внутреннюю зону станции, как тут же наружную стену протаранила фура. Грохот удара вперемешку со звоном бьющегося стекла заставили всех работников попадать на пол, закрывая голову руками. Спустя несколько секунд еще одна легковушка влетела в здание. К этому моменту Тигран и остальные уже успели более-менее укрыться за подъемниками, станками и стендами. Стало тихо. Именно в плане шума его больше не было. Не работало ничего. Слышались только человеческие крики о помощи и всхлипывания. Тигран отделался лишь испугом, поэтому быстро собрался и побежал на улицу, чтобы помочь всем, кому еще можно было помочь. Наконец-то я приземлился. Уж не знаю, куда меня привезли, но это был целый комплекс вплотную стоящих зданий, огороженных по периметру высокой полупрозрачной стеной. Она сияла подобно эфирному генератору. Стоило нам приземлиться, как летательный аппарат тут же начали разгружать. Меня и генератор вывезли в первую очередь. Покатили нас по коридорам, а затем оставили в полупустой комнате с несколькими включенными компьютерными терминалами. Внутри здания повсюду горел эфирный фиолетовый свет. Электроника до сих пор не работала. Из разговоров я понял, что электричество, скорее всего, отключилось навсегда, и теперь надежда остается лишь на эфирную энергию. Вскоре в комнату зашли двое ученых в халатах, взглянули на меня, на генератор, чиркнули что-то в своих блокнотах и вывезли нас обратно в коридор. «Куда вы меня везете?» — поинтересовался я. «К профессору Каммерштольц», — ответил ученый. Профессором оказалась женщина средних лет с черными прямыми волосами, очками на носу, острыми чертами лица и пристальным неприятным взглядом. «Поставьте его вот тут», — распорядилась она, указывая кивком головы на место рядом со столом, за которым сидела. «А эфирный генератор установите в том углу». Мужчины все исполнили и покинули этот небольшой кабинет, освещенный тусклым фиолетовым светом. «Итак, молодой человек», — взглянула она на меня поверх очков. «Как самочувствие?» «Сказали, что жить буду», — без особого энтузиазма ответил я. «Я ознакомилась с отчетами», — повернулась она обратно к экрану компьютера. Экрану компьютера, который работал. По правде говоря, этот аппарат лишь отдаленно напоминал компьютер. Причем старинный, с ламповым монитором. Однако на его экране время от времени мелькали текстовые команды, как из командной строки. Все это мне почему-то напоминало фильм про «Матрицу», где символы также бегали по экрану, хотя тут они были фиолетовыми. И да, этот комп, по всей видимости, тоже работал на эфире. «Тут говорится», — продолжила профессор, глядя в компьютер, «что в эмтериумных клетках обнаружился сбой, и теперь они работают неисправно, что доставляет тебе боль во всем теле». «Все так», — кивнул я и поморщился. «Как интересно», — прищурилась она, вглядываясь в мелькающие команды и поправляя очки. «Тут все работает на эфире?» — просто так спросил я, но женщина настолько увлеклась созерцанием, что даже не услышала моего вопроса. «Так, дружочек», — наконец отвлеклась профессор. «Сейчас я не смогу провести полное обследование по причине неработоспособности большинства аппаратуры, однако будем работать с тем, что имеем. Разрешишь взять немного твоей крови?» Началось еще одно стандартное обследование. Я выполнял все, что от меня хотели. В ответ на это мне старались помочь всем, что было в их силах. Что ж, будем надеяться на лучшее. Как, впрочем, и всегда. Интересно, а капсулы виртуальной реальности работают без электричества? В мире Рекриптума где-то в горах шел отряд мутантов под предводительством двух андроидов и девочки. «И долго нам еще идти?» — уставшим голосом спросила Копеечка. «До города около 50 километров», — сверившись с визуальной картой, ответил Змей. Он тащил Лисси на руках, потому как девочка давно уже выдохлась. Мутанты по одним только им ведомым причинам решили присоединиться к походу. Да, их держали в клетках, однако кормили и ухаживали за ними, как за гостями. А потом и вовсе отпустили на все четыре стороны, но они остались. Внезапно в воздухе что-то громко щелкнуло. Копеечка и Змей безвольными куклами рухнули на землю. «Ай!» — болезненно вскрикнула Лиси, растирая ушибленное колено. Хорошо еще, что змей завалился в эту сторону, а не в другую, а то бы шишка вскочила на голове, а не на колени. «Детеныш, ты в порядке?» — Подбежала к ней женщина-мутантка с чешуйчатой змеиной кожей. «Да-да, все нормально, тетенька. Но почему они выключились? Что произошло?» Мутанты переглянулись друг с другом и развели руками. Лисси устроила привал в надежде, что ее друзья скоро включатся. Прошло несколько часов, но этого так и не случилось. «Идем, малышка», — вновь заговорила мутантка-змея. «Засиживаться здесь небезопасно». «Но я не знаю, куда нам идти», — сказала девочка, сидя на камне и прижимая к себе ноги, чтобы согреться. «Надо ждать, когда андроиды заработают». «Мы можем отвезти тебя к себе, в наш город. Там безопасно». «Не хочу», — замотала головой Лисси. Женщина внимательно посмотрела на девочку и заговорила вновь. «Мы можем забрать с собой и твоих друзей». «Правда?» — оживилась Лисси. «И вы их не убьете?» «Нет. Конечно же, нет». «Ты...» — малышка отстранилась. «Ты обманываешь. Вы хотите их убить. Так вот, почему вы пошли с нами». «Тремон!» — тут же изменилась в лице змея, подзывая одного из мутантов. Мужчина тут же оказался рядом. Его приплюснутый нос всегда вызывал у Лисси неприязнь. Мутант наклонился и легонько дунул в лицо девочки. Перед глазами Лисси все поплыло. Она качнула головой и стала заваливаться на бок, где ее уже ловили цепкие пальцы мутантки-змеи.